Глава 29. Хонда слышал, что теперь, в отличие от прошлого, в Нару ведет очень хорошее шоссе, поэтому он решил остановиться в Киото, переночевал в гостинице и заказал такси на 22 число ровно на 12 часов. Было довольно душно, собирались тучи, в предгорье обещали моросящие дожди. Сев в машину, он испытал облегчение от того, что наконец добрался сюда, и почувствовал, как под старомодным желтоватого цвета полотняным пиджаком его уставшее тело и душа оказываются во власти ощущений. В машине был предусмотрен кондиционер, тут же лежал плед, чтобы накрыть колени. Даже сквозь закрытые окна в машину проникал стрекот обосновавшихся вокруг гостиницы цикад. «Вряд ли я сегодня увижу скрываемый человеческой плотью скелет. Это ведь всего лишь идея, понятие. Увижу все, как есть, и как есть, сохраню в душе. Это моя последняя в этом мире радость, мой последний долг. Сегодня я могу смотреть сколь угодно, так что буду смотреть, беспристрастно смотреть на все, что будут видеть мои глаза». Такое решение принял для себя Хонда, как только машина тронулась. Путь его от гостиницы лежит мимо монастыря Сампоин в районе Дайго, потом через мост Канзинбаси, к дороге, ведущей в Нару. Затем они пересекут парк и поедут до Обитоке, куда и направлялся Хонда по шоссе Тенри. Все это займет около часа. Хонда обратил внимание, что на улицах Киото много женщин под зонтиками от солнца, чего практически не увидишь в Токио. Женские лица под зонтиками с прозрачной тканью были освещены солнцем, а под тканью с узорами казались затемненными. Одних красивыми делало освещение, других — полумрак. От жилого квартала Ямасина они свернули направо, потянулись заводы и понапрасну сверкавшие под летним солнцем пустынные окрестности. На остановке среди ждущих автобуса женщин с детьми, даже на лице беременной женщины в платье с крупным рисунком, страдавшей от жары, был заметен мусор, всплывавший на поверхности бурного потока непрекращающейся жизни. За их спинами лежало небольшое запыленное поле помидоров. В преддверии Дайго расстилался современный скучный пейзаж. Такой можно увидеть в любом месте Японии. Новое строение и бесконечные крыши со сверкающей синей черепицей, телевизионные антенны, линии электропередачи с сидящими на них птичками, рекламы Кока-Колы, закусочные с автостоянками. Под обрывом, на вершине которого дикие хризантемы пронзали своими головками небо, была автомобильная свалка. Три машины, синяя, черная и желтая, бросались в глаза среди груды мусора. Окраска их кузовов ярко горела на солнце. Хонде это место, которого автомобили стеснялись, которое не хотели показывать, вдруг напомнило прочитанную им в детстве приключенческую повесть, где рассказывалось о болоте с залежами слоновой кости. Туда слоны приходили умирать. Наверное, автомобили тоже, предчувствуя конец, каждый по-своему собираются на кладбище и делают это открыто, не стыдясь людей, как и положено автомобилю. Они въехали в город Удзи, и взгляду впервые открылась Синьгор. Вывеска с надписью «Вкусная карамель» и протянувшаяся к самой автомобильной дороге молодые листья бамбука. Переехали мост через речку Удзигава, выехали на шоссе, ведущее к Наре, миновали Фусими, затем окрестности Ямасиро. В глаза бросился указатель. Нара, 27 километров. Время текло. Видя очередной знак, Хонда каждый раз вспоминал выражение «веха на последнем пути». Ему казалось нелепым, что он снова едет по этой дороге. Расставленные на ней знаки ясно указывали путь, по которому он должен следовать. Нара — 23 километра. Смерть приблизилась на 1 километр. Несмотря на работающий кондиционер, окно было чуть приоткрыто, и снаружи доносился стрекот цикад, назойливый до шума в ушах. Казалось, под палящим солнцем весь этот мир издает унылый звон. И опять бензоколонка, и опять Кока-Кола. Вскоре с правой стороны показалась красивая длинная дамба у реки Кидзугава. Было безлюдно. Небо перечеркивала дамба с разбросанными на ней купами деревьев. Небо с рассеянными облаками сверкало пятнами синевы. «А что там?» — лениво думал Хонда, пока машина ехала вдоль дамбы. «Прямой зеленый помост выглядит, как полка, куда поставили куклы. За ним только блистающий облаками свод. Поэтому кажется, что стоявшие там прежде куклы пропали». Но и сейчас там выстроились прозрачные, невидимые человеческому глазу фигуры. Может, то были фигурки, которых зарывали вместе с умершими? Принадлежавшие мраку, на свету они сразу рассыпались, оставив лишь след в воздухе. И потому дамба так торжественно, так почтительно преподносит нам сияющее небо, как след стоявших на ней фигур. Или, как свет, мы ощущаем негатив бездонного мрака? Когда Хонда думал об этом, он чувствовал, как его взгляд снова и снова стремится проникнуть за грань вещей и явлений. Он должен был запретить себе это, когда отправлялся из гостиницы. Если он будет пытаться проникнуть за эту грань, то этот реальный мир снова рухнет. Дамба развалится из-за той щелочки, в которую когда-то подсматривал Хонда. Как угодно, но немного терпения. Еще немного терпения. Он должен поставить этот непрочный, хрупкий, как стекло, мир себе на ладонь и оберегать его. Машина некоторое время ехала, оставляя реку Кидзугава справа. Взору предстала поверхность реки со множеством отмелей, провода линии электропередачи, перешагнувшие через реку, низко висели над водой, словно ослабли от летней жары. Скоро дорога уткнулась в реку, и когда они проехали по серебристому железному мосту, появился дорожный указатель «Нара 8 километров». Показалась развилка проселочных дорог, словно раздвигавших молодые стебли мисканта. По обочине дорог тянулись заросли бамбука. Молодые листья, вдоволь напоенные солнцем, имели мягкий, золотистый, словно мех молодой лисицы, оттенок. Они выделялись среди мрачной темной зелени, росших вокруг вечно зеленых деревьев. Показалась нара. Огромная крыша, словно раскинувшаяся для объятий руки, золотой рыбий хвост на ее коньке, храм Тодайдзи, который величественно приближается из купы стоящих перед вами сосен, когда вы начинаете спускаться с холма. Это и есть нара. Машина, миновав на тихой улице старые лавочки, где продавались белые рабочие перчатки, висевшие в темном, прятавшемся в тень помещении, въехала в парк Нара. Солнце палило вовсю, цикады, казалось, пилили затылок, их стрекот становился все громче, среди солнечных бликов мелькали белыми пятнами олени. Проехав через парк, они попали на шоссе Тенри, двинулись по нему между сверкавшими в лучах солнца полями и уткнулись в невзрачный мостик, Тут дорога расходилась. Направо к станции и храму Обитоке, налево к предгорью, туда, где находился монастырь Гасюдзи. Последняя дорога, идущая по краю полей, была тоже заасфальтирована, так что машина легко добралась до входа на территорию Гасюдзи. Отсюда начиналась дорога к храму. Она поднималась в гору, и до храмовых ворот было довольно далеко. Туда разрешалось доехать на машине, и шофер, посмотрев на безоблачное небо, с которого все сильнее палило солнце, настойчиво убеждал Хонду, что пожилому человеку не стоит проделывать этот путь пешком. Однако Хонда решительно отказался и велел шоферу ждать его здесь. Он считал, что должен во что бы то ни стало сам испытать те страдания, что 60 лет назад выпали на долю Киюаки. Опираясь на палку, Хонда стоял там, где начиналась дорога, ведущая к храму, и, повернувшись спиной к расстилавшейся внутри аллеи манящей тени, всматривался в прошлое. Воздух вокруг был напоен стрекотом цикад, других звуков не было. Только иногда с отделенного полями шоссе Тенри доносился резкий шум проезжавших машин, но на той дороге, по которой приехал Хонда, насколько хватало глаз, не было ни одной машины. На обочине белели мелкие камешки. Равнина Ямато, по сравнению с прошлым, совсем не изменилась. Она была ровной, точно мир человека. Где-то там поблескивали скорлупки крошечных крыш города Обитоке, поднимался слабый дым, наверное, какого-нибудь завода. Гостиница, где 60 лет назад метался в жару больной Киюаки, наверное, и сейчас стоит рядом с холмом у вымощенной камнем дороги, но вряд ли она выглядит так, как тогда, так что ехать туда ни к чему. Над городом, над всей равниной, раскинулось летнее безоблачное небо. Его синеву разбавляли лишь призрачные облака с изящно вылепленными краями, протянувшие от темневших вдали гор свои белые шелковые нити. Хонда, раздавленный жарой и усталостью, присел на корточки. Ему показалось, будто глаза ослепил резкий блеск, исходивший от летних трав. Почудился даже запах гниения, который принесла прошелестевшая крылышками рядом с его носом муха. На шофера, который снова вышел из машины и с беспокойным видом приблизился к нему, Хонда посмотрел с немым упреком. Вообще-то он боялся, что не сможет дойти до храмовых ворот. Одновременно подступила боль в желудке и боль в спине. Хонда отослал шофера и двинулся по дороге, подбадривая себя и стараясь, пока шофер мог его видеть, держаться уверенно. Когда по каменистой выбоинах дороги Хонда поднимался в гору, он только видел краешком глаза с левой стороны сочную желтизну мха, пышно, как признак болезни, разросшегося на стволах, с правой сиреневатые с облетевшими лепестками головки чертополоха, и тяжело дыша мечтал, чтобы дорога, наконец, повернула. Тени деревьев, местами преграждавшие путь, казались таинственными и чудотворными. Неровности дороги, которая в дождь, наверное, превращалась в речное дно, сверкали на солнце, как руда. Тень манила прохладой. У тени дерева должен быть какой-то источник. Однако Хонда сомневался, что этот источник исключительно само дерево. Хонда спрашивал себя, спрашивал свою трость, в тени какого по счету дерева ему можно будет отдохнуть. Тихо манила к себе четвертая тень. За поворотом она не была видна от машины. Добравшись до нее, Хонда буквально рухнул на дорогу у корней каштана. «Сотворение мира было определено, что сегодня я буду отдыхать в тени этого дерева», — размышлял Хонда, чрезвычайно остро ощущая реальность. Пока шел, он не обращал внимания на пот и цикад, Однако, когда сел отдохнуть, снова услышал стрекот и почувствовал, что вспотел. Хонда оперся лбом о палку, и боль от давившего на лоб серебряного набалдашника смешивалась с подступающей болью в желудке, болью в спине. Врач сказал, что у него опухоль поджелудочной железы, и со смехом добавил, что она доброкачественная. Добавил со смехом, что доброкачественная. Наверное, хотел соединить эти два понятия и этим свел на нет гордость человека, прожившего 81 год. Хонда подумывал, не отказаться ли ему, вернувшись домой от операции. Однако было известно, что если он вдруг откажется, врач станет давить на него через так называемых близких. Он сам попал в ловушку. Не должно быть такого, чтобы человека, раз попавшего в ловушку, каково является само рождение, поджидали на жизненном пути еще и другие ловушки. «Ладно, не будем воспринимать это так серьезно», — подумал Хонда. «Сделаю вид, что этого я и хотел. Даже тот жертвенный козленок в Индии, уже с отрубленной головой еще какое-то время, бил копытцем». Хонда поднялся. Теперь, когда за ним не наблюдали, он перестал следить за собой и брел, пошатываясь, еще тяжелее опираясь на палку. Ему казалось, что он раскачивается в шутку. В такие минуты он почти не чувствовал боли и двигался вперед. Воздух был напоен ароматом летних трав. По обеим сторонам дороги росли сосны, и на фоне неба, к которому он поднимал глаза, чешуйки шишек на пышных сосновых ветках от яркого солнца казались вырезанными каждая отдельно. Скоро с левой стороны показалась заброшенная чайная плантация с кустами, опутанными вьюнком и паутиной. И снова поперек дороги легли тени. Ближайшая просвечивала, словно потертая ткань, а несколько дальних лежали плотно, напоминая пояс траурной одежды. Убедив себя, что хочет подобрать упавшую на дорогу большую шишку, Хонда снова передохнул на выступавших корнях огромной сосны. Внутри тела копились тяжесть, боль и жар. Острой ржавой проволокой свернулась не находившая выхода усталость. На подобранной шишке высохшие, полностью раскрывшиеся чешуйки темно-коричневого цвета упруго и сильно сопротивлялись пальцам. Вокруг все заросло комелиной, но цветы ее на жгучем солнце увяли. Среди подвижных, как ласточкины крылья, молодых листочков торчали крошечные, поникшие цветочки лилового цвета, и огромная сосна, к которой он прислонялся спиной, и лазурь неба над головой, и несколько сохранившихся облачков, все казалось до ужаса сухим. Хонда уже не различал наполнявшие окрестности жужжание насекомых. Тут были еще какие-то голоса, которые служили фоном, а также голоса, мешавшиеся с ними и напоминавшие скрежет зубов в дурном сне, голоса гулко отдававшиеся в груди. Когда он снова поднялся, его обуяли сомнения. Хватит ли у него в конце концов сил, чтобы дойти до храмовых ворот? Двигаясь, он считал тени от деревьев, которые ложились перед ним на дорогу. Он шагал, проверяя себя. Сколько таких теней он уже преодолел по этой жаре, задыхаясь на подъеме? С тех пор, как он начал считать три тени, он задумался, как следует считать тень, за целую или за половинку, если концы веток закрывали от солнца лишь часть дороги. Бамбуковая роща возникла с правой стороны, вскоре после того, как дорога начала понемногу заворачивать вправо. Заросли бамбука напоминали поселение людей. Стволы росли тесно, просто льнули друг к другу, Гибкие и изящные, совсем как у аспарагуса, молодые листья и злая, прочная, темная зелень. Хонда сделал еще один привал, и когда вытирал пот, впервые увидел бабочку, мелькнувшая издали как силуэт. Вблизи она сияла ярким кобальтом, а крылья были окрашены в тона опавших листьев. Тут было болото. Хонда отдыхал в густой тени росшего рядом каштана. Воздух был неподвижен. В уголке зеленоватого болота, где поверхность воды расчерчивали водяные жуки, повалилась на бок засохшая сосна. Казалось, там перекинут мостик. Легкая рябь воды поблескивала только возле этого мертвого дерева. Рябь подернула синеву отражавшегося в воде неба. Упавшая сухая сосна, красная до кончиков иголок, словно упиралась ветвями в дно болота, но ствол не впитывал воду, и среди обильной зелени сосна, став вся красно-ржавой, лежала так, как когда-то стояла. Она оставалась сосной. Хонда поднялся, стараясь догнать бабочку-голубянку, выпорхнувшую из гущи травы. Лес голубоватых кипарисовиков на противоположном берегу пруда захватывал и эту сторону, тени на дороге становилось все больше. Хонда чувствовал, что рубашка вся мокрая, и пятно пота появилось даже на спине пиджака. Он не понимал, от чего это, от жары или от боли. Во всяком случае, состарившись, он никогда так не обливался потом. Там, где кипарисовики постепенно уступали территорию рощи криптомерий, стояла одинокая акация. Ее нежная, призрачная, как полуденная дрема листва, которая смешивалась с жесткими листьями криптомерий, вызвала у Хонды воспоминания о Таиланде. В этот момент из листвы акации вылетела белая бабочка и повела его дальше. Подъем стал круче. Хонда подумал, что храмовые ворота уже близко, криптомерий стало больше, подул прохладный ветерок. И он зашагал почти с удовольствием. Впереди на дороге местами лежали полосы тени, но сейчас он находился на солнце. Под темной сенью криптомерии порхала белая бабочка. Она низко летела над папоротником, сверкавшим в лучах солнца так, будто на него упали капли дождя, направляясь в сторону внутренних черных ворот. Хонда подумал: здешние бабочки отчего-то летают низко. Пройдя через черные ворота, он сразу оказался перед храмовыми. И когда он, наконец, добрался до храмовых ворот Гэсюдзи, ему в голову пришла мысль, что все эти 60 лет он прожил только ради того, чтобы снова посетить это место. Стоя там, откуда просматривалась идущая вглубь подъездная сосновая аллея, Хонда просто не мог поверить в то, что он действительно находится здесь. Ему было жаль двинуться дальше, даже если усталость стала ощущаться меньше. Он неподвижно стоял у двух колонн, которые охраняли расположенные слева и справа от ворот маленькие калитки. Колонны соединяла крыша с гербом в виде 16-лепестковой хризантемы. На правой колонне была скромная табличка с именем настоятельницы, на левой прикреплена доска с плохо различимыми от времени знаками. «В мирном Поднебесье собрание сутр воплощенной мудрости для почтительного чтения, есть укрепление власти императора. За воротами, вдоль желтоватой стены с пятью горизонтальными линиями, до внутреннего вестибюля, на мелкой гравии были положены четырехугольные каменные плиты. Хонда пересчитывал их палкой, и когда дошел до 90-й, оказался у входа. На плотно закрытых раздвижных стенах сёдзи были изящные ручки с рельефным узором из хризантем и облаков. В памяти ожили отчетливые яркие картины, и Хонда так и стоял, забыв о том, что надо возвестить о своем прибытии. 60 лет назад он, юноша, стоял перед теми же стенами у того же порога. Бумагу на раздвижных стенах уже раз 100, наверное, перетянули, но перед глазами у него были белые, плотно сдвинутые стены и тот холодный весенний день походил на сегодняшний. Ему показалось, что он помнит текстуру дерева в прихожей. Сейчас ее словно скрыло метелью. 60 лет уместились в мгновение. Казалось, что там, в гостинице в Обитоке, Киоаки, поручив Хонде этот визит в Гэсюдзи, визит, который был для него важнее жизни, мечется в жару и ждет его возвращения. Как удивился бы Киоаки, узнай он, что Хонда превратился в 80-летнего старика, с трудом передвигающего ноги. Принять его вышел управляющий лет 60, одетый в спортивную рубашку. Он взял Хонду, который не мог подняться на порог, под руку и провел через несколько комнат в переднюю гостиную, вежливо приветствовал Хонду, сообщил, что его письмо получено, и предложил сесть на одну из подушек, геометрически правильно разложенных на покрытом циновкой полу.